Я не буду всю ночь тосковать у окна. Я давно не боюсь оставаться одна. По крупице любовь собирать не хочу. За тобою во след больше не полечу. Я не буду сто лет убиваться опять и знахарок гасить, чтоб вернули тебя. Ты захочешь меня, я любовью клянусь. Ты захочешь меня, только я.